До крайних земель Делиана оставался всего день пути. Эльфы решили не путешествовать ночью, а заночевать в лесах предгорья. Тания так и не проронила ни слова и отказалась вечером от еды, а Тенанель больше не навязывал ей свое общество. Ближе к ночи, когда подошло время укладываться спать, эльфы вдруг забеспокоились. А через какое-то время стало понятно, почему. Через лес, петляя между деревьями, к ним стремительно приближалась какая-то тень. Тания поднялась со своего места у костра и встала за спинами эльфов. Хоть это и было волнительно, но страха она не испытывала, скорее любопытство. Кто мог бы их догнать в пути? Ослот Вайрер что-то тихо сказал на эльфийском Тенанелю, и они оба склонились в легком, но почтительном поклоне, словно тот, кто к ним сейчас приближался, был важен для них. «Мы приветствуем стража этого мира и приглашаем разделить с нами ужин». Раб Лусьен остановилась, обвела эльфов внимательным взглядом и холодно сказала: «Спасибо за приглашение, но я здесь для того, чтобы поговорить с Таней и Чуарь. Вы не будете против, если я уведу свою воспитанницу ненадолго?» Эльфы переглянулись и отошли в сторону. Вот кого-кого, а ректора Академии Белые Столбы Таня точно не ожидала здесь увидеть. Интересно, что могло случиться, чтобы баба-змей бросилась вдогонку за мной? Думала она, проходя мимо своего учителя и пожимая плечами в ответ на его вопрошающий взгляд. Раб Лусьен не стала далеко уходить. Остановилась возле небольшого водоема и какое-то время просто стояла и молчала, глядя на отражающиеся в водной глади звезды. «Значит, ты все же решила связать свою жизнь с Тенанелем?» «Я не знаю», — тихо ответила Тания. «Мне нужно было разобраться в своих чувствах». «Почему нельзя было это сделать, оставаясь на Котярской земле, среди своих родных и близких? Зачем тебе для этого нужно ехать в Эделиан?» Тания ошеломленно уставилась на стража этого мира. «А правда, зачем?» И сознание тут же подкинуло ответ. «Потому что я этого всегда хотела, мечтала об этом». Вот только внутри ничего не отозвалось. Не было ни радости, ни грусти, только пустота. «Я приходила, чтобы попрощаться, но уже не застала тебя», продолжала раб Лусьен. «Тагира сообщила, что ты уехала, и рассказала, куда». «Вы хотели только попрощаться со мной или есть еще что-то?» с тревогой в голосе спросила Тания. «У меня для тебя есть подарок», ровно проговорила раб Лусьен, протягивая ученице украшение в виде прямоугольной пластины с символами, которые в лунном свете переливались призрачным, голубоватым светом. «Надень это на себя и носи, не снимая». Тане стало любопытно. Не каждый день доводится получать подарки от стража. Она потянулась к вещице и, лишь взглянув, отшатнулась, испытывая животный ужас. Но не свой, а зверя. Пантера и так была расстроена расставанием с ненаглядным, а тут еще почувствовала ненавистный ей металл и вообще запаниковала. «Зачем мне это?» — холодно спросила Таня, пытаясь отогнать неприятное воспоминание о той далекой ночи в Академии Белые Столбы, когда она впервые столкнулась со своим врагом. «Пантеру больше не получится сдержать. У нее есть свои желания, мнения и даже характер. Я чувствую, как она потихоньку взрослеет». «Я немного поколдовала над этой вещицей. Медальон больше не сможет сдержать никакого зверя», попыталась успокоить ее ректор. «Тогда зачем вы мне его даете?» Раб Лусьен подошла к Тане и взяла ее за руки. «Я не могу больше за тобой присматривать, но и не в моих силах перестать волноваться за тебя. Все было бы иначе, если бы Озеро Правды показало в тот день единую сущность, а духи предков признали бы тебя своей. Я ведь специально приезжала на посвящение, чтобы увидеть это своими глазами и, наконец, успокоиться. Но, увы, в этом теле по-прежнему живут две сущности, которые совершенно не связаны между собой. Да, но это не объясняет того, зачем мне надо надеть на себя этот медальон». Голос Тани прозвучал на удивление спокойно. В нем не было эмоций, но чувствовалось недовольство. «Таня, если с тобой что-то случится, я не хочу, чтобы это тело снова притянуло чью-то душу». Ратаси предположил, что так происходит из-за того, что это Катьярка. Раблусьен прошлась напряженным взглядом по телу своей воспитанницы. «Королевская Ачара. Просто ни одно другое существо не смогло бы пройти через те испытания, какие выпали на долю этого тела. Но почему вы думаете, что со мной должно что-то случиться?» — удивилась Таня. «Я собираюсь жить долго и счастливо». Привычная невозмутимость на лице Раблусьен сменилась вдруг замешательством. Она сложила руки на груди и какое-то время молчала, а потом тихо произнесла. «Таня, это всего лишь страховка. Медальон действует как замок от проникновения в тело любого другого духа извне. Для тебя же он станет хорошим оберегом и связующей ниточкой со мной». «Хорошо». Таня взяла украшение и надела себе на шею. Поймала пытливый взгляд стража и спросила. «Что-нибудь еще?» «Только пожелание беречь себя и стать счастливой». «А я уже счастливая», — сказала Таня, но ее голос предательски дрогнул, и она отвернулась, прошептав. «Правда, правда». Раблусьен изучающе посмотрела на профиль своей воспитанницы, назидательным тоном проговорила. «Знаешь, счастливый человек прежде всего находится в гармонии с самим собой. Он уверен в завтрашнем дне и понимает, что его счастье — это только его дело. Ему не нужно кого-либо убеждать или постоянно напоминать об этом себе, другим, всему миру. Он просто живет своей жизнью. Я же чувствую в тебе сомнение, как если бы ты стояла на перепутье и не знала, куда повернуть». «Я понимаю, о чем вы говорите. Думаю, со временем все у меня наладится». Таня серьезно посмотрела на стража. «Не знаю, придется ли нам когда-нибудь еще свидеться, но я хочу вас поблагодарить за все, что вы сделали для меня». Страж и Ачара долго молча стояли, глядя друг другу в глаза. А потом Раблусьен скупо улыбнулась, открыла портал и исчезла в темноте. А Таня вернулась к костру, подкинула пару гнилых коряк в огонь и уставилась на пламя. «Все хорошо», — спросил Тенанель, присаживаясь рядом и разглядывая медальон на шее своей воспитанницы. Таня кивнула. «Для тебя поставили палатку. Пойдешь приляжешь или еще посидишь возле костра?» «Еще посижу», — ответила Таня, наблюдая за языками пламени. И вдруг тишину леса разорвал волчий вой. Ему тут же откликнулись с другой стороны. Создавалось ощущение, что поляну взяли в кольцо, и звери переговариваются между собой. У Тани волосы встали дыбом. Она выхватила горящую головешку из костра и вскочила на ноги. «Волки? Да что им от меня надо?» Почему-то не возникло сомнений, что пришли именно по ее душу. Ту ночь, когда волки впервые напали на нее, она помнила смутно, но страх и отчаяние, которое испытывала пантера, когда билась за свою жизнь, Таня не забудет никогда. Тенанель выхватил меч из ножен, задвинул свою ученицу за спину и твердо сказал: «Стой возле костра и никуда не отходи». Эльфы хладнокровно разошлись в разные стороны. Каждый занимал выгодную позицию для стрельбы из лука, а двое воинов так вообще забрались на деревья и затерялись среди листвы. «На нас напали?» — спросил Ослот Вайрар, подходя к костру. «Кто посмел? Оборотни? Дикие звери?» Таня недовольно посмотрела на преподавателя факультета магической теории и практики. Еще с академией между ними не заладились отношения. И сейчас они не стали теплее. Вот не верила она ему. Не верила. Даже сейчас его возмущение показалось ей фальшивым. «Надо зажечь костры по краю поляны», — предложил Ослот. «Пусть мне Таня поможет растащить хворост». «Ни один эльф никогда не принесет вред живому лесу. И чтобы поддерживать всю ночь огонь, путешественники насобирали огромную кучу сухого хвороста. Вот только если дикого зверя можно было отогнать огнем, оборотнем он был не страшен. «Не очень хорошая идея», — возмутился Тананель. «Лучше всем держаться рядом». Но Таня молча подхватила хворост и спросила. «Откуда начнем?» Ослот улыбнулся и зашагал к краю поляны. Они вместе складывали небольшие костры, и маг тут же их зажигал. «Таня, сложи еще парочку вон в той стороне, и на этом хватит, а я здесь сам закончу». Таня подхватила хворост и отправилась выполнять поручение. Сложила один костер, перешла на другое место, начала собирать второй. И в этот момент на нее напали. Два волка схватили ее за одежду и, как тряпичную куклу, потащили в лес. Она видела, как Тананель бросился к ней на помощь, но ему преградили путь. Становилось понятно, это не дикие звери, а оборотни, и нападение не случайно. Волки волокли от шару по земле и порыкивали, словно переговаривались между собой. А Таня пыталась понять, куда ее тащат и зачем. «Ну же, проснись!» — взывала Таня к пантере, прикрывая лицо от веток. «Иначе мы погибнем!» Но в ответ чувствовала лишь недовольство и обиду зверя. И если бы мысли пантеры можно было прочесть, то Таня увидела бы написанное черным по белому. «Ну и пусть, ну погибнем. Зачем мне такая жизнь, если я не рядом с любимым?» «Да чего вы ко мне прицепились? Что вам надо?» Таня попыталась вырваться из зубов мучителей. Не получилось. До боли сжала кулаки. Руки тотчас занялись огнем. И это было как нельзя кстати. Не раздумывая, шарахнула искрами в одного волка, запустила огненным шаром в другого. От неожиданности звери взвыли и выпустили свою добычу. Таня поднялась на ноги и припустила бегом в сторону костров. Она почти добралась, когда ее догнали и снова сбили с ног. «Тананель!» В отчаянии закричала Таня, отбиваясь от зверей огненными шарами и искрами. «Я здесь!» Искры летели в разные стороны, невыносимо воняло паленой шерстью. Но волки теперь знали, чего ожидать от своей добычи, и стоически терпели. «Ах ты ж жертвенные ежики! Да чтоб вас!» Ругнулась Таня и тут же во всю силу легких завопила. «Учитель!» И Тананель как-то умудрился прорваться сквозь огонь и через волков. Отшвырнул одного зверя, вцепился в другого, и они покатились по земле. «Таня, беги на поляну, скажи Осладу, что нужна его помощь!» «Я не оставлю тебя!» «Беги!» И Таня, сломя голову, помчалась за подмогой. На поляне творилось что-то невообразимое. Волки мельтешили на границе света и тьмы, а эльфы пытались достать их своими стрелами, и даже иногда получалось. Но на место раненых тут же вставали другие. Создавалось ощущение, что звери вовсе и не собираются нападать, а просто пытаются удержать эльфов на поляне. Невозможно бежать и швыряться огненными шарами. Зато можно орать, что Таня от души и делала. Первыми отреагировали эльфы, которые прятались на деревьях. За ними следом подтянулся и Ослот, и всем скопом они пробились к Тананелю. «Что так долго?» — возмущался учитель. «Нам пройти не давали», — ответил Ослот, отгоняя волков заклинанием. Таня помогала ему как могла, но получалось не так эффективно, как у эльфа-мага. И снова по лесу прокатился волчий вой, и звери будто по волшебству отступили в темноту. «Это как называется?» — возмущался Ослот. «Совсем страх позабыли! Где это видано на жителей Светлого леса нападать? Ваше высочество!» — обратился он к принцу дома утренней зари. «Вот чувствую, по вашу душу приходили. Надо бы узнать, с кем у них сговор был». «Надо жалобу подать королевским отшарам, чтобы земли свои лучше охраняли», — предложил кто-то из воинов. «Разберемся», — буркнул Тананель и обратился к воинам. «Выставить охрану вокруг поляны. Ослот, а ты охранное заклинание установи, чтобы уже не думалось. И вообще, надо было сделать это сразу, а не после того, как на нас напали». «Да кто ж знал?» — ворчал маг, обходя поляну по кругу. что на Котярских землях так неспокойно стало?» Тананель посмотрел проницательным взглядом на свою воспитанницу. «А я пойду посплю немного». Таня решила сбежать от разговора.